Безымянная уже натянула шлем и настраивала подключение к летающему мечу. Через несколько секунд он появился в моем интерфейсе как доп. Камера. Девушка старалась быть полезной, хотела находиться рядом и не стеснялась об этом говорить. А я, нужно просто признать, что я этим пользовался. Мне было нужно это тепло, ее безусловное принятие, без всяких требований. Она нуждалась в ком-то, и также нуждался я. Вот только, не осуществив месть, я не успокоюсь. Терьер, ты закончил дуться? Спросил я у слегка вернувшегося в реальность напарника. Даже когда мы уходили от Аида, тебя так не плющило. И когда ты выяснил, что вся революционная группа работала на корпорацию, тоже. Я еще тогда сомневался, не слишком ли легко ты меняешь сторону. Что изменилось сейчас? Иди к черту, выругался в ответ Терьер. Это ты во всем виноват. Сдал нас корпорации, перешел на их сторону. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Погоди, да ты не про меня говоришь. Заткнись, выкрикнул напарник, вскочив на ноги. Клубничка и все ее союзники в Совете Эдема, все, включая короля. Я усмехнулся, глядя, как Терьер вскипает. Тебе придется это признать. Нас продали, сделав разменной монетой. Скинули на корпорацию, как скидывал бешеный Хаид. Но ты это и сам знаешь. Вот только больно тебе не поэтому, верно? Ты все время работал на мадам, шпионил для нее, предавал всех, с кем работал, и тут тебя предала единственная, кто был тебе важен. Никого я не предавал. С силой ударил по стене Терьер, оставляя на полибетоне отпечаток. Я с честью служил в армии. Я прошел через корпоративную службу. Видел все, что эти уроды делают. Сам был частью этого. Потом вернулся и понял, что корпорации должны сдохнуть. Нужно выжечь их все каленым железом. Тут я с тобой согласен. Нужно. Вот только на мой вопрос ты не ответил. Ты работал все это время на клубничку? Естественно, нет. Ответил напарник, а затем вновь ударил по стене кулаком. Да, работал. Это ты хотел услышать? Не мог не работать. Это для тебя она шлюха и держательница борделя. А для меня, мать, у меня другой никогда не было. Понимаешь? Хотя ни черта ты не понимаешь, урод. Я пойду один, сказал я, глядя на Терьера. В таком состоянии ты мне больше навредишь, чем поможешь. Ну и вали, бросил боец, отворачиваясь. Она меня не предавала, ее обманули, или, может, угрожали. Не могла она. Линка, помнишь, ты использовала программы для взлома брони. Есть что-то подобное для меня, разве что очень отдаленно, покачала головой серферша. Когда ты пойдешь под землю, связи не будет. Только когда окажешься в подвалах Полиамида и подключишься к внутренней сети, я смогу с тобой связаться. До тех пор, только минимальный набор. Я попробую настроить твой дата-джек на стандартные эксплойты, ломающие большинство систем. Ничего выдающегося. Даже не рассчитывай, что они справятся с боевыми имплантами или турелями охраны. Что-то уже лучше, чем ничего, ответил я, принимая входящий пакет данных. Земля, вода и молния, такие же как в сети, а почему нет огня? А, ты же использовал элементную схему. Тогда объяснить будет проще, с облегчением сказала серфер. Первое. Земля, блокировка сигнала, может сработать на устройстве без прямого доступа к проводной сети. Все дата-джеки, мобильные платформы и дроны. Шанс небольшой, но, если сработает, устройство потеряет сеть, перестанет получать приказы или лишится связи. Работать при этом не перестанет. Наоборот, многие охранные системы перейдут в режим тревоги. Вода, ДОС, заливка противника потоком информации. Простые устройства от такого могут впасть в ступор. Это не вызовет тревогу, скорее всего. Но частая перегрузка сети может привлечь нежелательное внимание. К тому же по постоянному потоку данных легко вычислить твое место. Последнее, именно взлом. Использование любой известной уязвимости. Эффект непредсказуем. Базу я тебе залила по полной программе. Гарантировать, что она сработает, никто не сможет. А уж как, зависит только от твоего везения. Короткое замыкание, отключение камер, перегорание проводки. Шанс вызова тревоги тоже великоват. Но если не будет другого выхода. Я понял, оружие последнего шанса, усмехнулся я, располагая иконки на панели быстрого доступа в интерфейсе тактической линзы. Что насчет охраны? Сколько человек в подвале? Какая у них система? Никакой. И да, человек ноль. В этом хорошая новость, улыбнулась Линка. Подземный комплекс Полиамида полностью автоматизирован. Никаких людей, живых, по крайней мере. А вот с роботами чуть сложнее. Дронов может быть множество. Принтеры, боты, системы контроля, все в наличии. И еще одно, не делай такую паузу, говори уже, сказал я, не выдержав. Это передовой комплекс, самый передовой в Эдеме, сказала с восхищением и страхом Линка. Не лаборатория Милитиха, гораздо, гораздо круче. И лазерный резак, и та плазменная пушка, которой разнесли единорога, они родом из этих подвалов. Тебе там может встретиться такое, что танк покажется игрушкой. Ну спасибо, выругался я, хотя, чему удивляться, если в подвалах КК мы обнаружили партию баллист с японским управлением, разве что тому, как армия все это проглядела. Хотя теперь какая, к черту, разница, я сам по себе, если не считать команду из сломленного двойного агента, сдавшей своих серфершей полубезумной девочки. А, ну и, конечно, обрубка красного самурая, нужно будет его отремонтировать, по возможности. Мне надо зарядить импульсник, сказал я, оглядываясь. А еще требуется моя рельса и много бронебойных патронов. Розетка там, но не перегружай сеть. Я настраиваю доску, сказала Линка, уже погрузившаяся в вирт одним глазом. Где оружие, спрашиваю терьера. Будто он ответит, хмыкнул я, быстро осматривая комнату. Собираться пришлось недолго. Оружие нашлось в рюкзаке, заброшенном под стол. Рядом лежал резак с замененной линзой. Все три устройства я поставил на зарядку, после чего серферша выругалась, но вынимать не стало. Дальше начался подбор боеприпасов. Не обращая внимания на кружащий рядом дрон безымянный, я набивал магазины. Неразлучный ПК-9 получил 3 магазина бронебоя. Один из них включал 6 умных патронов. Последний запас. Автомат пришлось пересобрать в короткую версию. Такую же, как та, что спасла мне жизнь при поездке домой. Правда, патронов к нему хватило всего на 5 магазинов. Если встречу серьезное сопротивление, надолго не хватит. Были еще стандартные американские и даже автомат для них. Терьер умудрился вынести из Милитиха продукцию, но переть 2 разных вида автоматов, да еще и боекомплект к ним, нет уж, у меня за спиной и так будет рюкзак с резаком, а еще кабель, который придется тащить в руках. Усталость брала свое, и, пока Линка настраивала оборудование, я позволил себе немного вздремнуть, без сновидений, всего пара часов, но мне уже стало легче. Заснув прямо на диване, я, проснувшись, обнаружил влезшую в объятия безымянную. Ладно, хоть не додумалась раздеться, как в прошлый раз. Готова? Тихо спросил я, постаравшись на разбудить девочку. Да, уже полчаса как, ответила серферша, не отрывая взгляда от голограммы. На проекции была она же в виде лисички. Девушка одновременно управляла своим телом в реальности и вирте, что казалось мне невозможным. Тем более, что действия разные. Как тебе удается одновременно смотреть на разные объекты в двух плоскостях? Что? Удивленно взглянула на меня девушка. Откуда ты знаешь? Ты сидишь здесь и смотришь в вирте. При этом здесь перебираешь детали, а там строишь что-то из блоков. Программу? Да, это не блоки, а библиотеки. Но я не о том. Откуда ты знаешь? Еще раз переспросила девушка, и я наконец понял, о чем она говорит. Если смотреть левым глазом, голограмма была, если правым, нет, черт, ладно, неважно. Погоди, что значит неважно? Возмущенно спросила серферша. Ты, походя, взломал протоколы визуализации моего дата-джека, да так, что я даже не заметила. Или перехватываешь сведения из передачи? Слушай, это и в самом деле неважно. Просто потому, что я это не контролирую. Понятно тебе, я вижу не только это. Исчезающие люди, непонятные видения. Поморщился я, потерев шею. Психоз. Вернусь с задания, нужно будет заявиться к доктору. Ничего себе, психоз, который помогает взламывать соединения на ходу. Я себе тоже хочу. Поджав губы, сказала Линка. Ты даже не понимаешь, как тебе повезло. Если хочешь, можешь попросить у дока такой же. Думаю, это все из-за внешнего экспериментального дата-джека Полиамида. Уверен, у того хирурга найдется еще парочка, сказал я, собираясь поставить тебе. Тоже начнет глючить, глючить, фыркнула девушка. Ну-ну, видеть вирт, как реал, глючить. Спорить с ней я не собирался. Открыл в интерфейсе тактическую карту, наложил на нее схему Линки, забрал все вооружение из зарядки, и только проверив снаряжение, выдвинулся на первую точку. В подворотнях Эдема никто не обратил внимания на мужика, увешанного сумками. Броню скрывал неизменный дождевик гражданина ранга Г, совершенно бесформенный, зато с яркими светоотражающими полосами. Такой легко разглядеть даже в дождь, за сотню метров. Вот только все к ним так привыкли, что и внимания не обращали. полез в канализацию, а где еще таким место? А вот в дом, даже полузаброшенный, меня вначале пропускать не хотели. Поперек дороги встал какой-то мужик со здоровенным животом, но с совершенно худыми руками и ногами. Вероятно, какая-то болезнь или недоедание. Разбираться я не стал, вежливо отодвинув его в сторону. Тот с криком отлетел к стене и начал материться уже оттуда. Я прошел к подвалу. Магнитная дверь оказалась взломана и приоткрыта, а я-то уже собирался использовать гарпун-взломщик. Хмыкнув, я спустился вниз по лестнице, слишком длинной для обычного подвала. Темно. Пришлось несколько раз моргнуть, пока фильтры на линзах приспособились к освещению. Автомат сам прыгнул мне в руки, когда я различил фигуру, сидящую недалеко от входа. «Спокойно, это я», — сказал терьер, держа руки на виду. «Какого черта? Я же сказал, иду один. Твоя помощь мне не нужна, ты только под ногами будешь путаться». «Не буду», — хмуро ответил напарник. «Извини, что наорал, был неправ, но вот это, поход на корпорацию, мне это нужно, понимаешь, я должен для чего-то жить. Знаю, тебе плевать, ты уже говорил, но как ты хочешь отыскать убийц жены, так и я хочу покарать всех этих уродов, которые довели нашу страну до такого, всех нас, но не ради себя, ради моей сестры, которой приходится сдавать себя за гроши, ради людей, которые никогда не увидят солнца, ради всего этого говна, которое не выберется со дна, никогда. Я должен сделать хоть что-то. Мы здесь не ради того, чтобы все разрушать, а чтобы получить данные, с нажимом сказал я. Если ты готов исполнять приказы, я возьму тебя с собой. Нет, лучше сиди здесь, в темноте. Я готов, почти без промедления ответил терьер. Приказывай, шеф. Глава 30. Идти пришлось недалеко, но долго. Лианы проводов под напряжением, перегородки из полибетона, которые пришлось обходить. Резать все подряд я не собирался. Одно лишнее движение, и наше присутствие обнаружат. Прервем контакт в магистральном проводе или в дублирующей системе города, и все службы будут наши. А я хотел по возможности избежать боя. «Здесь?» – спросил терьер, когда я остановился возле стены. «Судя по плану», – кивнул я, достав из-за плеча резак. Взгромоздив здоровенную дуру на плечо, я прижал ее ладонью и нажал спуск. Луч вырвался вперед, выжигая пыль, стоящую в воздухе. Направляя ствол орудия, я прожег в полибетоне метровую дыру, наклонился, стараясь держать под как можно большим углом вниз, чтобы, даже пробиваясь внутрь, лучи не могли порезать противоположную стену, а врезались в пол. «Крутая штука», — одобрительно кивнул напарник. «И почему в войне такие не используют?» «Дождь», — просто ответил я, уверенный, что этим все сказано. «И что, они же мощные?» — удивленно спросил терьер. «Пыль сжигают, значит, и воду могут испарить. Вода – это не только влага, но и линза. Прежде чем полностью испариться, она меняет направление луча, поляризует свет. Ты чем слушал в учебке? Даже плазма эффективнее. А по количеству рельсового оружия победителя технологических войн ты знаешь. Ускорители прочно заняли первое место. Но как же та пушка, которой единорога сожгли? Отменная же вещь. Ну, кроме того факта, что рванула сама и уничтожила пару этажей и всю группу отвлечения. Да, нет, знаешь, я передумал», — произнес терьер. «Оружие должно убивать врагов, а не тебя». «Да», — сказал я, отходя от дымящейся стены. «Вытаскивай», — терьер кивнул. Но, попробовав ухватиться за края разреза, быстро отдернул пальцы. «Еще бы, те края-то оплавились и еще не остыли». Выругавшись, напарник потряс руками и, сняв маску, начал дуть на перчатки. Не сдержав улыбки, я убрал оружие и выстрелил гарпуном в центр блока. Вместе взявшись за трос, мы вытащили преграду, и в лицо нам ударил горячий воздух. На интерфейсе загорелся значок химической опасности. «Маску надень», — приказал я, наклоняясь к дыре. Глаза защипало. С досадой вспомнив свою броню, я прикрыл их ладонью. «Что за бред? Мы не настолько обожгли все, чтобы стало так жарко. Может, внутри был склад горючего, или в контейнер попали», — предположил напарник. Чем дольше я всматривался внутрь, тем больше мне казалось, что он прав. Линзы сходили с ума. Инфракрасная вообще показывала стабильный общий фон в 50 с лишним градусов. Ультрафиолетовая то выстреливала, засвечивая изображение, то чернело. А главное, внутри, хоть глаз выколи. «Проблема», — проворчал я, садясь на корточки и пытаясь всмотреться в темноту. Почти минута мне понадобилась, чтобы различить мигающие лампы светодиодов. «Как можно хоть что-то делать в такой темноте?» – удивился Терьер. «Ни черта же не видно, тепло везде одинаковое, такое ощущение, что здесь вообще вентиляция отсутствует». Линка говорила, что здесь только роботы, вот только забыла про химикаты и жар предупредить. «Если здесь печатный цех, не снижать температуру логично, меньше ресурсов на нагрев материалов», – ответил я, перебирая фильтры в линзах. «Нет, все это фигня. Придется использовать обычный фонарь. У тебя очки есть?» «Я обойдусь мотоциклетным шлемом, но он один». «Так пойду», — спустя несколько секунд ответил напарник. «Не волнуйся за меня, все нормально будет». «Нет, не хватало еще тащить тебя обратно, слепого», — возразил я. «Оставайся у входа, я попробую найти средства защиты и вернусь с ними. Отойди на комфортное расстояние и прикрывай точку отхода». «Понял, шеф», — не слишком довольно ответил Терьер. «Что ж, мне его радости не нужна. Главное, чтобы приказы выполнял и не мешал работать». Включив светодиодный фонарь, я зажмурился. Несколько секунд понадобилось, чтобы после полной темноты привыкнуть к нормальному освещению. Перебрав все визуальные спектры, я не боялся, что нас обнаружат. По крайней мере, пока не войду в помещение. Теперь же, смотря в дыру, я все больше убеждался в правильности решения. Гигантский зал был нашпигован оборудованием. Мощности моего фонаря едва хватало, чтобы добить до противоположной стены, метрах в 50. Но даже так, увидеть ее за лесом оборудования я мог с трудом. Руки, принтеры, дроны, станки и ленты доставки забивали все пространство. Поторопись я зайти, попал бы прямо на конвейер. Нам очень повезло. Лазер прошел в нескольких сантиметрах от сборочной линии. Никаких оптических камер я не обнаружил даже спустя минуту. А вот всевозможных датчиков понатыкали столько, что свободного места не осталось. По 4 у каждой колонны, на углах, над принтерами и сборочными линиями. И это только стационарные. Роботов в помещении тоже хватало. С десяток ездили по всему залу. Другие передвигались по рельсам, протянутым под потолком. Внизу тоже трудились машины, как колесные, так и более привычные, в виде пауков, тянущих провода. В самом углу стояли блоки зарядки с примитивными человекоподобными аватарами. Провода и моторы не были прикрыты декоративными панелями. Вероятно, использовались только при подключении операторов. Учитывая количество работающей техники, температуру и задымление, мне стало понятно, почему все устройства имеют проводное подключение к сети. Связь тут сильно барахлила, что могло как упростить мне задачу, так и сделать ее куда более сложной. Выход вентиляции обнаружился на потолке, в самом центре зала. Не жалея времени, я озаботился составлением угловой схемы работы датчиков. Нельзя попадаться. После приступил к маршрутам роботов. Обидно будет, если все пройдешь, а потом запоришься на мелочи. По всему выходило, что пробраться в центр напрямую не выйдет. Мой путь пересекался с зонами трех разных датчиков. Пришлось искать обходной маршрут. Забравшись в дыру, я едва не влез на сборочную линию. Пришлось снять автомат и рюкзак. Сбросив лишнее снаряжение, я по краю обошел ближайший станок. Ни один датчик не среагировал на меня. Хороший знак. Дальше дело пошло чуть легче. Все же маршруты роботов и места установок рассчитывались на работу в помещении аватара. Они представляли наибольшую опасность. Понимая это, я добрался до станции зарядки и перерезал провода. Все, теперь операторы, даже если захотят, не смогут подключиться. Разве что тут резко обнаружится беспроводная сеть, и она будет нормально работать. Разминувшись с очередной стальной рукой из потолка, я добрался до вентиляции и, посмотрев вверх, смачно выругался. Путь перегораживала необычная металлическая решетка. Вся шахта делилась на сотню 20-сантиметровых шестиугольных труб, словно пчелиные соты. Пролезть в нее я не мог при всем желании. Да что там, никто бы не смог. А значит, и забраться отсюда в серверную человеку нереально. Вот только сдаваться я не собирался. Что там говорила Линка? Прямое подключение к серверам? Ну, прямого не получилось. Но это не значит, что мы не сможем войти в систему. Сняв с пояса бухту оптоволоконной паутинки, я присоединил штекер к стандартному разъему аватара. Оставалось только надеяться, что Линка поймет, что нужно делать. Соображала серферша быстро. Не прошло и минуты, как робот ожил. Оглянулся по сторонам, и... Какого черта? Что за фигня здесь происходит? Донесся из динамиков недовольный голос Линки. На все ее вопросы я молча показал вверх. Да вашу же мать! Именно. Есть крутые идеи, как нам пробраться выше. Не в этой тушке точно, хмуро ответила девушка. «Ни одно из местных устройств не подойдет для проникновения, а других дронов у нас нет. Хотя, если выиграешь мне несколько минут, можно будет попробовать. Сколько нужно?» – пожал я плечами. «Тревога не активирована. Все работает в штатном режиме. Мы не шумели. Повезло. Но, боюсь, пошуметь придется. Я подключу себя к местному кубу. Постараюсь все сделать тихо», – сказала девушка. «Динамики на андроиде были не лучшего качества, поэтому различить интонацию оказалось сложно. Но даже подключение может вызвать тревогу. Будь готов к встрече гостей. Что ты задумала?» – спросил я, пропуская робота к ближайшему принтеру. «Мы же в гребаном полиамиде. У них 100% есть дроны для наших целей. Осталось только их найти в общей базе и распечатать», — ответила девушка. Аватар приложил ладонь к порту подключения на кубе принтера и замер. Перегородил дорогу одной из автоматизированных рук. Та на полной скорости врезалась в голову робота. Обшивка помялась, но аватар не среагировал. «Я уже подумал, что придется защищать машину», но рука развернулась и обошла препятствие по дуге. Линка использовала робота просто как хаб для подключения, полностью игнорируя другие функции. Я это видел, как бы странно ни звучало. Просто тонкая линия из провода перетекала в станок. Куб принтера выплюнул недопечатанную деталь под сканер. Тот пробежал лазерным лучом по изделию. Едва заметно на сканере загорелась красная лампочка. Все. Больше ничего не произошло. Пока. Есть. Донесся радостный возглас из динамиков аватара. Готово. Через несколько минут у нас появится полноценный боевой шмель. Осталось только дождаться. Ты шутишь? Спросил я, оглядываясь. Со шмелями я работал долго. Даже сам вербовал и прикрывал операторов. Проверенные временем дроны-убийцы. 2 турбины, 6 лап и шоковая пушка, если речь идет о полной комплектации. Таких массово использовали для зачистки опасных участков, в подавлении взбунтовавшихся и устранении последствий прорывов забвения и терактов, и не в последнюю очередь, во время окончания Второй корпоративной войны. Сотня операторов-заводчиков могла творить настоящие чудеса на поля боя, особенно там, где активно работали РЭП и ЭМИ. Тонкая паутинка могла тянуться на несколько километров. ЭМИ выводила из строя конкретное устройство, но не могло навредить оптике и оператору. Пара минут, и на поля боя уже другой дрон, и с выжженными мозгами быстро не сработаешь. Так что перспектива получить себе шмеля очень воодушевляла и смущала одновременно. Это не просто устройство, оружие, при этом специального назначения. По-хорошему, за ним должен быть тщательный контроль, а тут схема в доступе печатного станка НИУВС, а полиамида, вот что напрягало. Вы там что, решили целую партию отстраивать? Спросил терьер, заглядывая в пролом. «Зачем вам столько дронов? Что? Какого черта?» Нахмурившись, я оглянулся. Все принтеры работали в форсированном режиме. Шипели, выплевывая детали одну за другой. «Кажется, мы разворошили муравейник. Линка, можешь перекрыть доступ к печати?» «Нет, меня отрезали», — быстро проговорила девушка. «Я могу попробовать затормозить печать». «Без толку», — выругался я, разряжая магазин пистолета в ближайшую руку робота. Пластиковое покрытие разлеталось мелкими осколками. Мне даже удалось повредить внутренний механизм манипулятора. Но там, где один робот выходил из строя, вставали 3. Металлические конечности бросились на нас со всех сторон. Защелкали кусачками, норовя ухватить за голову и открутить ее, словно поломанную деталь. Навыки Линки оказались бесполезны. Она находилась в разных сетях с роботами. Общего подключения они с аватаром не имели. У меня дела шли немногим лучше. Быстро опустошив магазин, я все чаще поглядывал на выход. Автомат и резак манили, лежа у самого прохода в старое метро. Подпрыгнув с помощью протеза и ускорителя, я едва разминулся с парой вооруженных пилами манипуляторов. Бросился к заветному оружию, но с потолка упало сразу несколько дронов-пауков. Они сбили меня с курса, отбросили в сторону. Первый из дронов отлетел, пораженный в центральное сочленение несколькими пулями. Второй умудрился пробежать дальше. Он скрывался за телом сородича до последнего, но мне удалось подловить его, раздробив лапы 2 короткими очередями. Вот только дронов оказалось куда больше, чем я ожидал. Они бросались с разных сторон, стремясь прилипнуть к моей броне. Попавшись в один из таких капканов, я несколько секунд думал, что не все так плохо. Железные когти скрежетали по пластинам, не в силах пробить. Их полимер, состоящий из сверхмолекулярного пластика и керамики, оказался прочнее. Я даже позволил себе скептически хмыкнуть, но все пренебрежение через мгновение улетучилось. Прижавшись к броне пузиком, паук начал прожигать ее строительным лазером. Тут уже мне стало не до шуток. Матерясь, я стрелял в упор, пытался одновременно сбросить первого дрона и увернуться от остальных. Получалось отвратительно. Я едва успел вывести из строя одного, как двое других уже оказались рядом. Только благодаря усиленным мышцам я еще держался. Но если у первых пауков приводы оказались слабее моих рук, то дальше в ход пошли промышленные манипуляторы. Трехметровые свисающие с потолка конечности ловко защелкали клещами. Один раз мне повезло. Подставил прицепившегося к руке паука, и того размололо в труху. В свете моего мечущегося фонаря роботы казались сказочными монстрами. А учитывая красные огоньки светодиодов, сходство было почти стопроцентным. Я видел, как рой дронов окружает меня со всех сторон, как насекомоподобные механизмы хищно собираются вокруг, а еще видел едва заметные линии, тянущиеся вверх. «Терьер, хватай резак», — приказал я, увидев краем глаза, что от аватара Линки ничего не осталось. Распилили. С другой стороны дроны ремонтировали свои аватары на док-станции. «А, черт!» — матерясь, выкрикнул напарник, закинув автомат за спину. Схватил инструмент, едва удерживая тяжеленную дуру, он выстрелил не глядя. Луч лазера был невидим, но прожигал себе дорогу в дыму и газах, оставляя красный след. Да, горите. Усиленный промышленный резак с легкостью делил пополам всех подвернувшихся дронов. Пластмасса вскипала, проводка осыпалась снопами искр. Пауки, резко переключив внимание на напарника, ринулись к нему со всех сторон. Терьер кричал, не переставая жать спуск. Лазерные лучи метались по сборочному цеху, срезая манипуляторы и разбивая дронов. Их было просто слишком много. «Шахта! Проводка вдоль шахты вентиляции!» — крикнул я, разбивая о стену наседавшего дрона паука. Схватив его за длинную лапу с остальным когтем, я со всего размаху ударил робота об угол станка. Строительная техника, не предназначенная для таких нагрузок, взвизгнула погнутыми турбинами и затихла, но в принтерах уже собирались новые враги, куда более опасные. Я видел их образы, хищные, острые, обтекаемые, военные дроны, с которыми нам не справиться. Еще хуже с аватарами, которые уже сходили с зарядки. Человекоподобные машины ждали, пока распечатается оружие. «Быстрее!» – прокричал я, прыгая к выходу. Двигатели выплюнули заряд перегретого воздуха, бросая меня через ползало. Перекатившись, я подхватил автомат и открыл беглый огонь по дронам. Получивший несколько секунд передышки терьер встал на одно колено. Прицелившись, он активировал резак, и лазер вгрызся в шахту. Дроны начали отключаться один за другим, зависать в воздухе, потеряв цель, останавливаться сразу после прыжка. Чертовы глюки вновь оказались полезны. Я видел оставшихся управляемых роботов и стрелял только в них. Магазины пустели один за другим. Но теперь мы наконец успевали крушить врагов раньше, чем они появлялись. Принтеры продолжали работать, но связь с серверами прерывалась. «Да, да», — в экстазе кричал терьер, выжигая врагов. «Провода режь», — напомнил я, держа оставшихся дронов на расстоянии. Патроны уходили, только в путь. Пятый магазин стремительно пустел. Строительные роботы перехватывались один за другим, но в дальнем углу уже допечатывался первый боевой дрон. Все оставшиеся встали щитом между мной и активным принтером. Пули крошили технику, разбивали двигатели и конечности, но добраться до управляющего модуля того принтера я не мог. Несколько секунд отделяли нас от появления штурмового бота врага. Еще немного, перегрелся. С досадой выкрикнул терьер, беря в руки автомат. Всего несколько проводов уцелело. Я видел, как поочередно подключаются операторы к дронам, точечно управляют ими, находят лучшие позиции, но теперь у них не осталось шансов. Вскинув импульсник, я выпустил серию плазменных искр по пучку проводов. Дроны не успели среагировать. Сконцентрировавшись на защите принтера, они дернулись вверх, к шахте вентиляции, но опоздали. Всего на несколько мгновений. Стенка шахты прогорела, и оптика оплавилась. Последние оставшиеся дроны замерли, потеряв управление. Некоторые, лишившись его, направились выполнять свои обязанности. Другие просто стояли на месте, не представляя угрозы. «Получилось?» – не веря, спросил терьер. «У нас получилось. Мы отжали печатный цех у Полиамида. Охренеть! Рано радуешься», – сказал я, поднимаясь. «Мы не за этим сюда приходили». Подняв бухту проводов, я дождался, пока напечатается шмель, и подключил к нему паутину. в анатомически правильное место. Конструкция дрона почти ничем не отличалась от привычной армейской, так что сложности не возникло. Другое дело, что вместо привычного разрядника в дроне оказалась установлена рельса. Более практичное оружие с точки зрения работы против техники и людей. «Линка, как сигнал?» – спросил я, когда шмель завис перед моим лицом. «Нормально. Я не слишком люблю управляться с насекомыми. Можешь меня к аватару подключить? Хотя нет, стой. Лучше по-другому», — донесся из динамиков чуть искаженный голос серферши. Она подняла дрона к потолку, закружившись. «Боже, какого черта вы все разнесли? Здесь же оборудование было на миллионы. Они еще напечатают», — отмахнулся терьер, отступая в метро. «Ты как?» – спросил я, возвращаясь к соратнику. Выглядел он неважно. Даже через прорезь между маской и шлемом я увидел ожог. Правый глаз, которым он целился, налился красным. Из него текли кровавые слезы. Кожа вздулась и покрылась волдырями. «Твою мать, терьер, ты чем думал? Ты сказал стрелять». «Я стрелял», – устало произнес напарник, присев на вырезанный нами участок стены. «Теперь же все нормально, мы победили». «Пока непонятно», — ответил я, матерясь про себя. «Тебе нужна помощь, квалифицированная. Обычными спреями и медпакетами тут не обойдешься. Придется ехать в клинику». «Ребята, я отпечатала точку доступа, подлетев к нам», — сказала Линка. «Нужна крепкая мужская рука, чтобы переключить провод от дрона к ней. Ты же собиралась подключиться к серверу наверху? У нас такая цель была. Дрон у тебя есть, шахта свободна. Ты в своем уме? Там уже гарантирована тьма охранников», — возразила серферша. «Нам повезло, что сборочный цех задумывался как полностью автономный, иначе здесь сейчас была бы толпа тяжелой полиции Полиамида. Нужно брать, что дают, а дают нам полностью оборудованный цех с техникой и дронами». «Твою мать, так и знал, что этим закончится», — выругался я, поднимаясь. «Нет, просто так мы отсюда не уйдем. Хочешь захапать цех? Отрабатывай. Я подключу твою сеть, и ты дронами пойдешь наверх. Всем, что сможешь подобрать и контролировать, попроси у девочки помощи. Если надо, я сам стану оператором. Как скажешь, только вначале расшарь сеть», — недовольно фыркнула Линка. «Придется немого подождать, приятель. Запрокинь голову назад», — приказал я, достав из аптечки спрей антисептик. «Глаза закрой. Хех, можно подумать, они открываются. Все опухло, так, что пипец», — простонал напарник. Не слушая его причитания и не глядя на неловкие ужимки, я залил волдыри обезболивающим. «Это все, что я мог для него сейчас сделать. Химические ожоги, как и тепловые, не мой профиль. Да черт его знает, вообще чей. Если случится так, что он потеряет глаза, только я буду в этом виноват. Нет, я за него в ответе». «Спускайся», — приказал я Линке и, поймав дрона, переставил провод-паутинку в подготовленное устройство. Несколько секунд ничего не происходило. Затем шмель взмыл в воздух и, сделав полукруг, вернулся ко мне. «Живой», — донеслось из динамиков. «Я так рада». «Да, все в порядке», — кивнул я. «Терьеру нужна помощь, но прежде, сервер. Уже занимаюсь», — сказала через динамики андроида Линка. «Запускаю процессы. Протоколы тут старые, вечно бюрократы жлобятся на обновление того, что, по их мнению, нормально работает. Без противодействия взломать их не составит труда. Подготовим рой и пойдем на штурм». «Я могу слетать», — сказала безымянная. «Тут ничего сложного. Жди», — приказал я, не собираясь рисковать вторым шансом. Шмель еще немного покружил и сел мне на плечо. Дроны начали оживать один за другим, получая команды от нового центра. Через несколько минут в воздухе уже висело порядка 20 крошечных шаров с паутинкой, одноразовых. «Если не сработает, другого шанса не будет», — предупредила Линка. «Я возьму на себя треть», — сказал я, подключая дата-джек к распределителю. Звуки, ощущение вкуса и объема пропали. Теперь я видел только семью глазами камерами. План был рискованный. Успех почти невозможен. Шанс один из тысячи. Хотя нам хватило бы одного из 20. «Поехали», — скомандовала серферша, и все дроны ринулись вверх. Зрение сузилось до стен трубы. Туннель разделился на соты. И в тот момент, когда мы почти уперлись в вентиляторы, их лопасти замерли. Но не у всех. Порядка 10 дронов заживало вместе с паутинкой. Я разом лишился половины глаз. 3 крошечных мухи ворвались наверх, и 2 из них мгновенно сгорели в лучах ими. Я едва успел заметить бойца с пушкой. Последний дрон вильнул у самого пола. Противник поливал электромагнитным излучением, не стесняясь. На плохонькой камере виднелись вспышки сгорающих мух, а в следующую секунду для моего роя все закончилось. «Есть!» – донесся в наушнике голос Линки. «Контакт! Ищи Аида и Николая, это приоритет!» – успел выкрикнуть я. Мир мигнул, возвращаясь в привычное мне состояние, а через минуту сверху начали падать быстро застывающие хлопья. Строительная негорючая пена. «Какого черта? Меня отключили!» Устало сказала Линка, но все получилось. У меня есть координаты. Если бы не ты, мы не смогли бы прорваться. Спасибо. Тебе спасибо, сказал я, выходя из помещения. Развлекайся. Я должен отвезти терьера к доктору. Глава 31. В сторону. Приказал я охраннику, стоящему у клиники. Одетый в дорогой серый костюм мужчина попробовал сунуться вперед, но, увидев ствол рельсы, отступил на полшага, держа в одной руке оружие, а другой поддерживая терьера, я протиснулся в дверь. Охранник попробовал было пойти следом, заглянул в проем и передумал. «Стойте, к доктору нельзя!» Вскочила со своего места миловидная секретарша. «У него идет операция. Отлично. Значит, он готов к следующей», сказал я, таща на себе соратника. «Держись, придурок. Не смей подыхать раньше времени. Постойте, нельзя в стерильную комнату. Там идет имплантация». Продолжала голосить девушка. Она бежала рядом, провоцируя выстрелить ей в голову. «Если вы нарушите герметичность, пациент может умереть. Прошу вас, стойте, не пущу, в сторону», прорычал я, но девушка встала в дверях, загородив проход. Она оказалась храбрее телохранителя снаружи. Я даже немного проникся к ней уважением, но моему товарищу требовалась помощь немедленно. «Эй, док, твоей ассистентке жить надоело. 3, 2, да в чем дело?» Донесся из кабинета недовольный голос врача. Из операционной донеслось громкое шипение. Через несколько мгновений часть стены стала прозрачной. В обзорном окне появился доктор. «Что за? Вы с ума сошли? Здесь появляться? За вашу голову назначена награда. В 1 000 000 ППБ. У вас устаревшие сведения. Награду отозвали. Обвинение в терроризме сняли», сказал я, покачивая стволом рельсы. «Деньги нужны или нет?» Оживая ассистентка, «Дина, подготовь вторую операционную. Я смогу сделать перерыв через 5 минут и подойду», сказал врач, покачав головой. «Постарайтесь ничего не поломать. Это уже зависит от вас», сказал я, кивнув Дине. «Веди, следуйте за мной, пожалуйста», улыбнувшись, как ни в чем не бывало, сказала секретарша. «Идти, правда, далеко не пришлось. Буквально через пару дверей нас ждала типовая комната с операционной капсулой в центре. Ассистентка открыла дверь и отошла в сторону. «Заходите в шлюз, я проведу общую дезинфекцию. Это ты можешь сделать и изнутри», сказал я, поведя стволом. «Заходи, как скажете, если вам это настолько важно», чуть вздохнув, произнесла девушка. «Поставьте вашего товарища у стены, отдельно. Нужно провести поверхностную обработку. Для 3 шлюз оказался маловат, но мы влезли. Все же он предназначался для перевоза пациента на каталке». Терьер уперся в стену ладонями и тяжело дышал. Его глаза были залиты медицинским гелем. Обезболивающее еще действовало, но я не рассчитывал на долгое облегчение. Скоро ему станет гораздо хуже. «Помогите мне снять с него одежду и провести обеззараживание», попросила медсестра, поняв, что я никуда уходить не собираюсь. Дернув за шнур экстренного сброса брони, я избавил напарника от бронежилета, затем отстегнул наколенники и налокотники. С себя снимать всегда проще, но и тут я не оплошал. Справился секунд за 20, но дальше. «Арр!» — сквозь зубы взвыл терьер. Я глянул наверх, но рану его никто не трогал. «Может, обезболивающее начало выветриваться?»